Созерцание, расчленение, познавание мира становится его сущностью. В нем вырастает великое пристрастие к средству такого познавания, к слову. Священными законами карает он неграмотного, знание письменности становится Божьей заповедью. Он запечатлевает все, что несут ему три волны, выражает собственными ему присущими словами ясное полнозвучное учение о созидании и второе, томительно жгучее, о воле к бессмертию, и третье, умиротворяющее, сокровенное, о блаженстве бездействия и безволи. И маленький народ пишет те две книги, что больше всяких других изменили облик мира, великую книгу созидания Ветхий Завет и великую книгу отречения Новый Завет. А воля к бессмертию звучит основным тоном его жизни и слова. Сыны маленького народа разбрелись по миру и живут учением Запада, творят, добиваются, стяжают. Но, несмотря на все, им чуждо созидание, их место на полпути между созиданием и отречением. И неизменно обращают они взоры назад к Сиону, и часто в упоении победы, в унижении неудачи, посреди стремительного порыва, они останавливаются, содрогаясь, и сквозь тысячи звуков различают тихий затаенный голос: не желать, не созидать, отречься от своего «я». И многие из них проходят весь путь до конца. От буйства созидания ради власти, радости, богатства, через бунт против смерти, к блаженному разрешению от пут, к внутренней свободе, к нирване безволия и отречения. Сквозь ночь, тучи, бурю мчались курьеры в Штутгарт, к членам парламента, к Ремхенгену, к герцогине. Они обогнали карету с делегацией, ездившей к герцогу, и, опередив делегатов, проникла в городские ворота весть о смерти Карла Александра. Робко затеплилась над темным притихшим городом, наполненным шепотом и тревогой. На улице к соседям поспешили бюргеры. Неужто правда? Кара Божья, явный перст Господень. Чересчур поразительно и неправдоподобно столь неожиданное избавление. Но правда ли это? Не ловушка ли? Пугливые огоньки зажглись в окнах. Громче стал шепот, послышались первые приглушенные возгласы радости. Вдруг, все вновь омрачая, возник слух. Это был только припадок, герцог очнулся. И сразу притихнув, поплелись домой обыватели, стали гасить огни. Наконец явилась уверенность. С балкона ратуши возвещена, не оставляющая сомнений, весть. Герцог скончался. Вот когда разразилось давно сдерживаемое ликование. Объятия, благодарственные молитвы, радость на всех лицах, как после спасения от гибели. Повсюду праздничные огни, свинорылый булочник Бенц с помощью приятелей синего козла намалевал транспарант, на котором черт нес человека над церковью с двумя башнями. Внизу булочник огромными буквами подписал стишок: «Кто продал родину как ренегат, того уносят черти в ад». Дрожащими от радости потными руками поставил он транспарант на освещенное окошко и торжествовал, когда прохожие останавливались перед ним, а потом разносили стишок по городу. Вскоре всюду пошли толки, что герцога унес черт. Сказывали вам, какое почерневшее, искаженное лицо у трупа. Когтями задушил Вельзевул еретика государя. В ребяческой растерянности сидела Мария Августа у себя в будуаре. Подле нее гофканцлер Шефер, генерал Ремхенген и духовник ее, капуцинский патер Флориан. Она сидела в восхитительном неглиже, нынче утром привезенным из Парижа специальным курьером, и невольно жалела, что неглиже не прибыла на день раньше, а то бы она надела его в прощальную ночь, и Карл Александр успел бы им полюбоваться. А теперь он отвратительный покойник и больше никогда не будет любоваться ни неглиже, ни женщинами. Она засчитывала себя в добрые дела свою благосклонность к Карлу Александру, хотя бы в эту последнюю ночь. Снизу доносился гул народного ликования по поводу смерти герцога. Громоздкий Ремхенген при всем страхе и смятении по привычке почти машинально пожирал глазами голые плечи Марии Августы и в бессильной ярости рычал: «Крушить! Разить! Ни на что не глядя привести в исполнение проект! Военная сила под рукой! Он всегда стоял за военную силу! Допустим, несколько полков взбунтуется, он прикажет расстрелять их. Недаром он присягал герцогине. Семирамида, Елизавета, Екатерина, разить, крушить!» Семирамида — легендарная царица Сирии, образ богатой и могущественной правительницы. Елизавета, 1709-1761, правила с 1741, и Екатерина II, 1729-1796, правила с 1762 года, российские императрицы. Употребление этих имен — явный анахронизм Фейхтвангера. Боязливо возражал хлипкий гофканцлер: «Теперь только ради Бога без кровопролития. С переворотом благополучно покончено. Надо действовать осторожно и легально, строго легально. Завещание дает повод к благоприятным толкованиям. Такие же доводы привел и патер Флориан, только тверже и увереннее». Резвое воображение Капуцина плело фантастическую паутину. Он, мудрый политик, занимает самый, пожалуй, важный в государстве и многообещающий пост духовника герцогини Регенш. Произнося рассудительные, умиротворяющие слова, он уже представлялся себе германским Ришелье или Мазарини, но Мария Августа хоть и склоняла с внимательным видом ящеричью головку и сосредоточенно хмурила пастельное нежное личико, однако была рассеяна. Она думала о Карле Александре, о новом неглиже, о том, что надо заказать вдовье покрывало, его можно...